«Молчать!» – громко прошипел Поттер. Гарри усмехнулся, когда все змеи послушались. Он посмотрел на шокированного Малфоя, глаза которого походили на два галлеона. «Драко, ты выглядишь так, как будто увидел призрака», – заметил Гарри. «Т-т-т-г говоришь на пепперсилтанге», – заикался блондин. «Я что, ты можешь говорить со змеями?» – взволнованно пояснил Малфой. «А ну в общем, да, я думал, что много кто может так делать», – сказал Поттер, не обращая внимания на удивление Драко. «Нет, Гарем, Джеймс – это редкий дар, только потомки Салазара Слизерина говорят на нем», – в страхе сказал блондин. «Кого?» – спросил Гарри. «Салазар Слизерин, основатель факультета Слизерин. Ты, наверное, его потомок», – объяснил Малфой. «Ничего себе», – сказал Поттер. «Это что, правда?» «Приветствую, говорящий». «Он говорящий». «Приветствуем, говорящий», – прошипели в унисон змеи. «Я думаю, что это правда», – с усмешкой сказал Гарри. «Значит, ты не понимаешь меня, когда я говорю с ними?» «Нет, я слышу только то, как ты шипишь. Это жутко. Ты должен купить змею, Джеймс. Теперь тебе нужна хотя бы одна», – уговаривал его друг. «Ты же сказал, что их нельзя привозить в Хогвартс», – проговорил Поттер. «Ну и что? Ты должен купить одну. Ты можешь оставить ее в общежитии. Если ты будешь в Слизерине, то никто не скажет, что у тебя есть змея», – сказал Драко. «Думаю, ты прав. Какую змею мне стоит выбрать?» «Выбери ядовитую змею», – вредно сказал блондин. «А да, я прикажу ей напасть на моих родственников маглов, если еще раз их увижу», – замечтался Гарри. «Мне нужна очень ядовитая змея. Здесь есть такая?» – спросил Змееуст, вновь оборачиваясь к змеям. Все змеи зашипели. «Я помогу вам, говорящий, я могу помочь вам. Я убью ваших врагов. Я буду самой послушной. Кто здесь самый опасный?» – прошипел мальчик. Несколько змей вновь зашипели. «Салазар, самый опасный. Где Салазар?» – спросил Поттер. «Я здесь». Гарри схватил Драко за руку и двинулся вперед, ориентируясь на голос, пока не дошел до гладкой черной змеи с зелеными линиями, украшающими ее спину. «Салазар?» – неуверенно произнес Поттер. «Да, говорящий. Я Салазар, египетский волшебный асп», – гордо прошипел он. «Какая разница между обычным аспом и волшебным?» – спросил мальчик. «В отличие от своих родственников я питаюсь волшебной силой. Я чувствую, у вас есть много силы, говорящий, я мог бы стать очень большим». Гарри показалось, что он увидел улыбку на морде змеи. «Меня зовут Гарри Поттер, и я ищу сильного союзника, который защитит меня и моих друзей. Ты поможешь мне, служить вам, великая честь для меня, говорящий», – прошипел Салазар, склонив голову. Гарри открыл клетку змеи, и Салазар скользнул по его руке, а затем обвился вокруг плеч. Как только Салазар коснулся плеча, красный свет вспыхнул между змеей и мальчиком. «Что это было?» – спросил Драко. «Я только что слился со змеей», – сказал Поттер. Салазар увеличился на несколько дюймов. «Спасибо, хозяин, я вырос. Мы будем отличными друзьями», – прошипел Салазар. «Да, это мой друг, Драко Малфой. Не кусай его и мою подругу Тонкс ни при каких обстоятельствах, ты понял?» – прошипел Гарри. «Да, я защищу друзей говорящего», – прошипел Салазар и склонил голову в сторону блондина. «Из-за своих волос он похож на кролика». Поттер засмеялся. «Что смешного?» – спросил Малфой. «Ты ему нравишься, Драко?» «Он сказал, что из-за своих волос ты похож на кролика», – повторил слова змеи Гарри, все еще смеясь. «Давай купим его и уйдем отсюда. Хозяин, остановитесь!» – прошипел Салазар, когда они приблизились к прилавку. Поттер успел одернуть друга прежде, чем тот позвал продавца. «Почему? Что случилось?» – спросил он. «Вы не должны позволить хозяину магазина взять мой яд», – шипел Салазар. «Он заберет его, если я куплю тебя», – уточнил Гарри. «Да», – ответил Салазар. «Тогда обмотайся вокруг моего живота, Салазар. Моя мантия достаточно свободная, чтобы скрыть тебя», – сказал ему Поттер. Змея кивнула и скользнула вокруг талии Гарри. Когда Салазар спрятался, Поттер кивнул блондину, и они быстро вышли из магазина. Когда они уже были снаружи, Гарри усмехнулся и велел Салазару возвращаться на плечи. «Ха, сработало», — улыбнулся Поттер. «Джеймс, почему ты не купил его? Это глупо. А что если бы у них были охранные заклинания или что-то еще?» — сказал Драко. «Ммм, охранные заклинания?» — нерешительно переспросил мальчик. «Да, они мешают украсть что-либо. Мерлин, ты невероятно удачлив. Держу пари, что они не ставят охранные заклинания на змей, только на их клетки», — предположил Малфой. Я думаю, ты прав. Кто возьмет ядовитую змею голыми руками, а потом уйдет с ней? Но это было глупо. Сколько стоит эта змея? Всего 10-11 галлеонов. У тебя есть такая сумма? Да, но если бы мы купили его, то продавец забрал бы у Салазара весь яд. Я не мог этого допустить. Теперь ты понял, сказал Гарри, усмехнувшись при виде потрясенного лица друга. Значит, он ядовитый? Да. Не волнуйся, Драко, я уже сказал ему не нападать на тебя и Тонкс. Плюс ему показалось, что ты кролик, засмеялся Поттер. Блондин хмыкнул, и двое мальчиков пошли по аллее. Драко указал Гарри на книжный магазин, и они купили учебники. Через час Поттер сказал: «Хорошо, я думаю, что мы купили все, кроме палочки, Драко. Давай найдем Тонкс». «Согласен. Я хочу познакомиться с этой Тонкс. Мне кажется, что она единственная гриффиндорка, которая мне понравится», — согласился Малфой. Они подошли к кафе-мороженому. «Эй, Тонкс, Гарри, это ты? Мама решила погулять. А где ты был?» Девочка хотела его обнять, но отпрыгнула назад, увидев змею, спокойно лежащую на его плечах. «Расслабься, Тонкс, Салазар тебе ничего не сделает. И сейчас, пожалуйста, называй меня Джеймсом», — попросил Поттер. «О, хорошо, Джеймс, значит, ты назвал свою змею в честь основателя Слизерина. Я думаю, что у тебя есть шанс попасть в Гриффиндор. Не то чтобы я хочу обвинить тебя в чем-то», — сказала Тонкс с усмешкой. «Тонкс, это Драко Малфой, мы встретились с ним, когда я покупал одежду», — сказал Гарри. «Приятно познакомиться, Драко». Тонкс пожала мальчику руку. «Да, мне тоже. Из того, что Джеймс рассказал мне, я понял, что ты, наверное, единственная гриффиндорка, с которой я собираюсь общаться», — сказал блондин, улыбаясь. «Да ничего», — сказала девочка. «Так, парни, хотите мороженого?» «Да, но потом мы должны купить мне палочку», — сказал Гарри. «Да, я надеялась, что ты не забыл о том, что я хотела пойти с вами», — улыбнулась гриффиндорка. «Эй, Тонкс, вчера вечером ты мне 1000 раз сказала, что хочешь узнать, какая у меня будет палочка», — Гарри улыбнулся в ответ. Трое друзей заказали себе мороженое и сидели, разговаривая о школе, когда Драко увидел отца. «Отец!» — крикнул он. «Ах, Драко, ты тут, твоя мать ищет тебя уже полчаса. Мы просили тебя остаться в магазине одежды после того, как ты все сделаешь, а не есть мороженое», — упрекнул его мужчина. «Прости, отец, но-но». Драко умоляюще посмотрел на Гарри, который кивнул ему. Драко встал и зашептал: «Отец, это Гарри Поттер. Я встретил его в магазине одежды. Он не хочет, чтобы кто-нибудь узнал его, поэтому изменил свою внешность. Гарри совсем не такой, как ты говорил. Он ненавидит маглов и утверждает, что темный лорд был прав, убивая их. Еще он считает, что его родители сами виноваты в собственной смерти, потому что пытались остановить темного лорда. Кроме этого, Гарри говорит на парсилтанге и является метаморфом. Он попросил, чтобы мы не звали его по имени, потому что он не хочет, чтобы его узнали. Зови его Джеймсом. Он тоже хочет быть в Слизерине. Отец, ты можешь поверить в это?» Поттер наблюдал, как глаза отца Драко становятся все больше и больше, прежде чем он, наконец, отошел назад. «Джеймс, встретить вас – честь для меня. Вы, кажется, произвели весьма хорошее впечатление на моего сына. Меня зовут Люциус Малфой». Мистер Малфой протянул руку. «Мне очень приятно, мистер Малфой. У вас отличный сын. Я надеюсь, мы окажемся на одном факультете», сказал Гарри, пожимая его руку. «Ну, если то, что только что сказал мне сын, правда, то я не сомневаюсь, что вы будете в Слизерине, Джеймс. Кто же ваша прекрасная подруга?» спросил мистер Малфой. «Это Тонкс, она пойдет на второй курс. Она гриффиндорка, но ненавидит свой факультет, правда, Тонкс?» «Это правда, мистер Малфой. Я не хочу быть в Гриффиндоре. Мне жаль, что я не попала на другой факультет, но только не в Пуффендуй, потому что тогда я была бы обречена». Мистер Малфой и Драко рассмеялись. «Хорошо, моя дорогая, по крайней мере, вы понимаете это. Я не сомневаюсь, что вы совершите много великих дел», ухмыляясь, сказал мистер Малфой. «Спасибо, сэр. Джеймс сказал мне нечто подобное вчера вечером». Тонкс взяла Гарри за руку. «Хозяин, вы нравитесь ей. У нее большой талант, я чувствую его», зашипел Салазар. Поттер улыбнулся. Он заметил, что Драко и мистер Малфой кинули на него заинтересованные взгляды. Очевидно, они хотели знать, что сказал Салазар. «Хозяин, старший кролик интересуется вами. Вокруг него сильная аура. Он ничто по сравнению с вами, но он силен», – прошипел Салазар. Гарри усмехнулся. «Мистер Малфой, мне сказали, что вы сильный волшебник. Не хотите сопровождать Тонкс, Драко, Салазара и меня? Мне нужно купить палочку». «Салазар», – полюбопытствовал мистер Малфой. «О, это змея Джеймса», – весело ответила Тонкс. «Да, я буду рад сопровождать вас, Джеймс. Вы готовы?» Мистер Малфой слегка поклонился. Они вошли в магазин с вывеской палочки Олливандера и нажали на звонок. Гарри собирался уже окликнуть продавца, когда услышал незнакомый голос. «Ах, Люциус, 12 дюймов, кленный сердечная жила дракона, отличная палочка для дуэлей». Гарри увидел старого волшебника с серебряными волосами и серыми глазами. Мужчина внимательно посмотрел на него. «Да, мистер Олливандер», — ответил мистер Малфой. «А, мисс Тонкс, прошел всего год. Я надеюсь, ваша палочка работает хорошо, 12,5 дюймов, волос единорога, правильно, отличная палочка для заклинаний», — сказал Олливандер. «Да, сэр, у меня все отлично получается», — ответила Тонкс. «Так, кто у нас здесь? Очевидно, молодому Драко будет нужна палочка. Ях, мистеру Поттеру, приятно видеть, что вы, наконец, вернулись к нам. Интересно, вы метаморф. Теперь, пожалуйста, не стесняйтесь и верните себе обычный облик», — сказал Олливандер. Гарри вернул себе нормальный вид и усмехнулся. «Как вы узнали, сэр?» — спросил он. «У всех есть тайны, не так ли, молодой мистер Малфой? Сначала вы. Я уверен, что вам подойдет то же, что и отцу, и любому другому из Малфоев, так что давайте сразу перейдем к палочкам с сердечной жилой дракона». Мистер Олливандер давал Драко палочку за палочкой, быстро забирая каждую, прежде чем мальчик успевал взмахнуть ею. Наконец, лицо Драко прояснилось, он взмахнул палочкой, и из нее посыпались зеленые искры. «Ах, браво, Драко! Люциус, ваш сын получил самую сильную палочку с сердечной жилой дракона, которую я когда-либо делал. Осмелюсь сказать, что традиция Малфоев продолжается», — сказал Олливандер. «Отлично, Драко», — похвалил мистер Малфой. «Спасибо, отец», — улыбаясь, поблагодарил Драко, с гордостью рассматривая свою палочку. «Итак, мистер Поттер, давайте выберем палочку для вас. Поттерам всегда трудно подобрать палочки. Им никогда не подходила обычная сердцевина. У вашего прадеда рекорд. Он выбирал палочку в течение 2 часов, пока не нашел свою». Олливандер улыбнулся воспоминанию. Он взял несколько коробок с палки и вручил их Гарри. Мальчик пробовал их одну за другой, но ни одна не подходила. Это продолжалось уже полчаса. «Я же сказал вам, что Поттеры всегда были особенными», — счастливо приговаривал Олливандер. «Что ж, бывает, мистер Олливандер», — сказал Люциус, все больше заинтересовываясь, так как груда коробок становилась все больше и больше. «Хорошо, почему бы и нет, редкая комбинация. Астралист и перо Феникса, 11 дюймов». Мистер Олливандер вручил Гарри красноватую палочку. Как только Поттер взял палочку, он почувствовал, как поток магии прошел через него. «Хозяин, эта палочка вам подходит. Я только что вырос на 1/4 дюйма, сказал Салазар. Гарри засмеялся и взмахнул палочкой, выпустив сноп зеленых и красных искр. «Кажется, мистер Поттер нашел свою палочку», — сказал Люциус. «Любопытно, очень любопытно», — мистер Олливандер покачал головой. «Извините, сэр, но что любопытно?» — спросил Гарри. «Я помню каждую палочку, которую продал мистер Поттер, и Феникс, чье перо находится в вашей палочке, дал еще одно перо. Любопытно, что именно вы были предназначены для этой палочки, ведь ее сестра оставила вам этот шрам». В магазине повисла тишина. «Вы хотите сказать, что эта палочка – сестра палочки Темного Лорда?» – испуганно спросил Люциус. «Да», – просто ответил Олливандер. Гарри не знал, что сказать, и, быстро заплатив 10 галлеонов, вышел из магазина, успев изменить внешность. «Было приятно встретить вас, Джеймс», — сказал Люциус. «Я уверен, что вы и Драко совершите многие великие дела. Приятно, что семьи Поттеров и Малфоев начали смотреть на вещи одинаково. Тонкс, если я могу что-нибудь сделать для вас, то, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться». «Спасибо, мистер Малфой. Я думаю, что мы можем встретиться 1 сентября. Я позволю Га Джеймсу брать мою сову, чтобы мы могли писать друг другу», — Тонкс улыбнулась Малфоим. «Отлично», — взволнованно сказал Драко. «Увидимся 1-го числа, ребята». Люциус отвесил поклон Гарри и Нимфодоре, прежде чем положить руку на плечо сына и исчезнуть с легким хлопком. Он показался мне хорошим, но моей маме никогда не нравились Малфой, поэтому лучше ей об этом не знать, правда? — сказала Тонкс. — Почему она не любит Малфоев? — О, потому что были слухи, что Малфой служит сам знаешь кому, но они оказались хорошими людьми. — А теперь давай найдем мою маму, а то она убьет нас обоих, — ответила Тонкс. Глава 3. День рождения с семьей. Часть 1. Поттер усмехнулся, прочитав письмо Драка в третий раз. «Дорогой Гарри, папа сказал, что твой день рождения будет 31 июля. Он согласен, что ты можешь приехать и отпраздновать его у нас, в Малфой Мэннере. Игла, которую я посылаю с этим письмом, это портал. Он активируется в 10:00 в день твоего рождения, Драка». Поттер был очень взволнован, проведя весь день в ожидании. «Успокойтесь», — прошипел Салазар. «Извини, Салазар, но сегодня мы едем к Драка». «Да, да, да, я согласен посетить дом кроликов», — ответил Салазар, скользнув по руке мальчика и обвившись вокруг предплечья его правой руки. Гарри вместе с шипящим от раздражения Салазаром сбежал по лестнице с такой скоростью, с какой только мог. «Почему ты так волнуешься?» — спросила Тонкс, когда он спустился вниз. Поттер показал ей иглу и усмехнулся, увидев озадаченное выражение лица подруги. «Это игла, Гарри», — категорично сказала девочка. «Это называется портал. Драко сказал, что он активируется сегодня в 10 часов и переместит меня в Малфой Мэннер, где я буду праздновать свой день рождения», — сказал мальчик, не пытаясь скрыть свое волнение. «Сегодня твой день рождения? Почему ты не сказал мне об этом раньше? Или когда мы возвращались из косого переулка?» — требовательно спросила Тонкс. Увидев, что его подруга была немного расстроена, Гарри ответил ей: «Извини, Тонкс, я никто никогда не беспокоился из-за моего дня рождения». Нимфодора тут же успокоилась. Ее глаза начали заполняться слезами. «Прости меня, Гарри, я не хотела обидеть тебя. Я расстроилась, потому что не смогу подарить тебе подарок. Интересно, как мистер Малфой узнал, когда твой день рождения? Мне тоже интересно. Я думаю, мы можем спросить его, когда будем там», — сказал Поттер. «Мы?» — нерешительно спросила девочка. «Да, я не пойду без тебя», — твердо ответил мальчик. Тонкс спрыгнула со стула и крепко обняла Гарри. Поттер не ожидал ничего такого и потерял равновесие. Оба подростка повалились на пол. «Ай, прости», — смущенно извинилась девочка. «Зачем ты это сделала?» — спросил Гарри, потерев ушибленный затылок. «ГМ, меня никогда прежде не приглашали на дни рождения 2. Некрасиво звучит — вечеринки по случаю дня рождения, прим, беты. Правда, мама раньше брала меня с собой на вечеринки, и некоторые из ее друзей подходили поздороваться, но до этого никогда не приглашали друзья», — сказала Тонкс, и слеза скатилась по ее щеке. Мальчик мгновенно оказался рядом с ней и обнял ее. «Хорошо, похоже, что это первый раз для нас обоих, а, но я, у меня нет подарка. Я должна была сделать тебе подарок», — заплакала Тонкс. Гарри позволил подруге поплакать в его рубашку, прежде чем разорвал объятие. Он положил руки ей на плечи и посмотрел в ее заплаканные глаза. «Тонкс, ты мой друг. Я никогда ничего не получал на день рождения. Впервые я счастлив, что это мой день рождения и что у меня есть такой хороший друг, как ты». Девочка вытерла глаза платком и улыбнулась ему в ответ. «Спасибо, Гарри. Хозяин, внутри этой вещи есть магия», — прошипел с руки Салазар. «Тонкс, сколько времени?» — закричал Поттер. «У нас осталось всего минута», — крикнула Нимфодора, потянув его к столу и схватив иглу свободной рукой. Через несколько секунд портал активировался, и друзей потянуло через пространство. Мгновение спустя они упали на деревянный пол. «Тьфу, ну и как тебе портал?» — спросил Гарри, качая головой. «Гарри!» — взволнованно крикнул Драко с другого конца комнаты. Поттер и Тонкс обернулись и увидели улыбающегося Драко Малфоя, идущего к ним. «Я удивлен, что ты пришла, Тонкс, но очень рад тебе», — сказал очень взволнованный блондин. «Рад тебя видеть, Драко», — сказал Гарри и протянул руку для рукопожатия, забыв, что Салазар обернут вокруг этой руки. Драко с энтузиазмом пожал руку друга, но затем отскочил, увидев черно-зеленую гадюку, обвившуюся вдоль руки Гарри. «Кролик», — угрожающе зашипел Салазар. «Салазар, веди себя хорошо», — упрекнул его Поттер. «Салазар передает тебе привет, Драко», — с усмешкой сказал мальчик. «Правда?» — нерешительно спросил Малфой. «Ну, он назвал тебя кроликом, но я уверен, что ему хотелось сказать, как он рад тебя видеть, с усмешкой сказал Гарри, смеясь над негодующим выражением лица Драко. «Лучше скажи этой змее, чтобы на себя посмотрела», — сказал блондин сделанной угрозой. «Ха, я думаю, что Салазар сможет за себя постоять, Драко», — с усмешкой сказала Тонкс, в то время как змея поднялась и посмотрела в глаза побледневшего Драко. «Раз вас так боится мой сын, Салазар, то я рад приветствовать вас в Малфой Мэнере», — сказал Люциус со стороны дверного проема. «Здравствуйте, мистер Малфой», — со смехом сказал Гарри. «Пожалуйста, Гарри, называй меня по имени, пока ты у нас дома», — ответил Люциус. «Хорошо, Люциус, я привел с собой Тонкс. Надеюсь, это не проблема», — коротко сказал мальчик. «Нисколько, Гарри, так даже веселей. Приятно видеть вас снова, Тонкс», — ответил Люциус. «Мне тоже, мистер Малфой», — с улыбкой ответила она. «Теперь пойдемте. Моя жена приказала эльфам, и они работали весь день, чтобы у тебя, Гарри, был отличный день рождения. Можно подумать, что сегодня день рождения Драко. Она так сильно старалась», — с усмешкой сказал Люциус. Гарри улыбнулся и покраснел от комментария Люциуса. «Действительно, сэр, миссис Малфой не обязана делать все это. Ерунда, Гарри. Драко был так взволнован, когда я рассказал ему о твоем наступающем дне рождения. Я думаю, что нарцисса восприняла это как вызов и организовала для вас лучшую вечеринку, какую только смогла», — со смехом ответил Люциус. «Сэр, а откуда вы знаете, что сегодня мой день рождения?» — спросил мальчик. «О, я хорошо знаком с министром Фаджем, и он позволил мне заглянуть в твое досье, чтобы узнать, когда будет твой день рождения», — с усмешкой ответил Люциус. «О, это все объясняет», — сказал Гарри. Они шли по коридору, как вдруг Тонкс резко остановилась. Поттер тоже остановился. Люциус и Драко же, заметив, что они идут одни, повернулись посмотреть, куда делись эти двое. Девочка смотрела в окно и пребывала в состоянии полного шока. Гарри проследил за ее взглядом и судорожно выдохнул. Перед ним был самый большой сад, который он когда-либо видел. На территории в 500 ярдов располагались фонтаны, скульптуры и множество растений. Все это заканчивалось у ворот поместья. Мальчик был ошеломлен точно так же, как Тонкс. «Наслаждайтесь видом?» — с усмешкой спросил Малфой-младший. Тонкс и Гарри оторвались от окна и покачали головами. «Это действительно впечатляет», — с благоговением сказала девочка. «Да, пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка Драко, Эндрю Малфой, посадил эти сады и построил дом. Теперь все это принадлежит нашей семье», — с усмешкой сказал Люциус. «Ничего себе, это впечатляет», — сказал Гарри. «Я хочу поохотиться в этом саду, можно?» — любопытно спросил Салазар. «Салазар спрашивает, может ли он поохотиться на вашей территории?» — спросил Гарри. «Конечно, скажи ему, что в западной части сада есть противная стая диких полевок, которая уничтожает растения. Если он сможет позаботиться о них, это сохранит Трикси много времени», — ответил Люциус. «Салазар, тебе разрешили». Люциус сказал, что в западных землях есть стая полевок. «Счастливой охоты, мой друг», — прошипел мальчик. Салазар поклонился хозяину, а затем и Малфою-старшему, прежде чем выскользнул из прихожей. «Интересный у вас фамильяр, Гарри», — с усмешкой заметил Люциус. «Я согласна с вами. Эта змейка напугала маму до смерти», — улыбаясь, — сказала Тонкс. До гостиной дошли быстро, и, как только именинник зашел в комнату, он застыл в шоке. В центре комнаты парила магическая надпись, которая зелеными буквами гласила: «С днем рождения, Гарри». Серебряные и зеленые змейки скользили вокруг слов. «Это невероятно», — запинаясь, произнес Поттер. «Ну, я должна признаться, что Добби, Трикси и Эмили потратили на это весь день», — сказал женский голос из другого конца гостиной. Гарри повернулся и увидел аристократичного вида женщину с платиновыми волосами, как у Драко. «Миссис Малфой, я полагаю?» — осторожно спросил Поттер. «Зови меня Нарциссой, Гарри», — любезно ответила она. «Хорошо, Нарцисса, мне нечего сказать. Я не могу поверить. Это большая честь для меня», — сказал Поттер. «Ну, тебе здесь очень рады, Гарри. Садитесь, пожалуйста», — сказала она, скользя к зеленому кожаному дивану. Глаза Поттера на мгновение расширились, когда еда магическим образом появилась на столе перед ними. «Итак, Гарри, Драко сказал мне, что ты хочешь попасть в Слизерин», — спросила Нарцисса. «Да, мадам», — ответил Поттер. «Ты знаешь, что большая часть волшебного мира ожидает, что ты попадешь в Гриффиндор?» — спросила Нарцисса с усмешкой. Гарри и Тонкс не могли не засмеяться вслух, заставляя миссис Малфой с любопытством посмотреть на них. «Извините, мадам, но Гарри никогда не попадет в Гриффиндор. Я уверена, что он достаточно храбр, но в день, когда волшебник, умеющий говорить со змеями, попадет в Гриффиндор, я уйду из Хогвартса», — с усмешкой заявила Гриффиндорка. «Ты говоришь на Пепперсилтанге?» В шоке, заикаясь, произнесла Нарцисса. Заметив, что одна удивлена этим, она повернулась к мужу. «Ты знал об этом?» «Да, Нарцисса. Драко рассказал мне, когда мы были в косом переулке. У Гарри есть египетский волшебный асп. Я не удивлюсь, если этот асп разовьется в Аккамиатри, Акками-англ. Асцамы встречается на Дальнем Востоке и в Индии. Это двуногое крылатое создание с телом змеи и хохолком из перьев на голове, в длину достигает 15 футов. Питается главным образом крысами и птицами, хотя, случается, нападает и на обезьян. Агрессивен, бросается на всякого, кто к нему приблизится, особенно когда защищает свою кладку яиц. Скорлупа яиц представляет собой чистейшее серебро. При заботе Гарри, усмехнулся Люциус. Простите, что вы имели в виду, когда сказали, что аспы могут развиться в Аккаме? Спросил Поттер. О, ну, известно, что Аккаме – это волшебные змеи, которые могут справиться с волшебной совой, ответил Малфой-старший с усмешкой. Я думаю, что ядовитый египетский волшебный асп без проблем справится даже с самым сильным филином. Поэтому, Драко, удостоверься, что Салазар и Амар никогда не встретятся. Амар? – спросил Гарри. Это наш семейный филин, ответил Малфой-младший. Не волнуйся, отец, я удостоверюсь, что они никогда не встретятся. О, я и не знал, что Салазар – маленький коварный дьявол, с улыбкой ответил Поттер. Ну, хватит. Как насчет нашего подарка тебе? Сказал Драко, широко улыбаясь. Вы не должны мне ничего дарить, мистер Малфой. Вашего гостеприимства было бы достаточно, быстро сказал именинник. Ерунда, Гарри, махнул рукой мистер Малфой, улыбнувшись, положил две маленькие коробки на стол. Мы купили тебе два подарка. Один от меня с Нарциссой, другой от Драко. Я думаю, ты будешь доволен, Энгергия, произнес Люциус, указав палочкой на коробки. Глаза Поттера стали похожи на два галлеона, когда подарки увеличились в размерах. Гарри взял тот, что был меньше, нервно развернул обертку и увидел, что это была книга 100 древнейших семей Европы Ориона Блэка. «Я считаю, что она будет очень полезна тебе, Гарри. Такая книга есть у главы каждой семьи. Род Поттеров – одна из самых древних волшебных семей. Я считаю, ты должен знать своих предков», с улыбкой сказала Нарцисса. «Ничего себе, спасибо», поблагодарил мальчик, взволнованно ища главу про Поттеров. Его глаза округлились, когда он ее нашел. Под золотым грифоном с мечом во рту было написано «Поттер». Гарри быстро просмотрел текст. Он узнал, что его семья была одной из тех немногих, что были потомками Годрика Гриффиндора, и так как у Гриффиндоров была связь с Мерлином, Поттеры тоже были связаны с ним. «Я связан с Мерлином», — в шоке произнес именинник. «Невозможно. Дай мне посмотреть», — вскрикнула Тонкс. Мальчик передал ей книгу, и она задохнулась, когда увидела связь между Амброзией и Гриффиндором, а затем Гриффиндора с Поттерами. «Да, Гарри, твоя семья действительно очень древняя. Малфой тоже, мы связаны с Морганой Лафей», — гордо сказал мистер Малфой. «Ничего себе. Эй, Тонкс, как думаешь, твоя семья есть в этой книге?» — любопытно спросил Гарри. «Я сомневаюсь в этом», — застенчиво ответила девочка. «Почему ты сомневаешься?» — спросил Поттер, не замечая дискомфорт его подруги. Очевидно, Драко тоже не заметил его и спросил. «Какая у тебя фамилия?» «О, я думаю, Тонксы, не старая семья». «Мне жаль, Тонкс», — застенчиво ответил Гарри. «Подожди, твоя фамилия, Тонкс?» — спросила Нарцисса. «Да, я ненавижу свое имя и пользуюсь фамилией», — застенчиво ответила она. «Нимфодора», — спокойно сказала Нарцисса, но достаточно громко, чтобы все услышали ее. «Откуда вы знаете мое имя?» — любопытно спросила девочка. «Ты дочь Анди?» — спросила миссис Малфой, подвинувшись к краю своего места. «Анди?» — переспросила Тонкс. «Андромеда, ты дочь Андромеды?» — с нетерпением спросила Нарцисса. Нимфодора и Гарри заметили, что Люциус и Драко смотрит на женщину с большим интересом. «Да, она моя мама», — ответила Нимфодора немного нервно. Дети увидели, как челюсти трех Малфоев упали на пол. Заметив, что никто не собирается объяснять им происходящее, Гарри спросил. «ГМ, откуда вы знаете миссис Тонкс, Нарцисса?» Это, казалось, вывело всех из шока. «Боже мой, твоя мать никогда не рассказывала тебе обо мне?» — немного нерешительно спросила миссис Малфой. Когда Тонкс отрицательно покачала головой, волшебница раздраженно зашипела. «Дорогая, я сестра твоей матери и твоя тетя», — прямо сказала женщина. «Что?» — завопила девочка. «Это правда. Я не знаю, почему она никогда не говорила тебе обо мне», — раздраженно сказала нарцисса. «У меня есть тетя», — с недоверием произнесла Тонкс. «И кузен», — сказал Поттер, указывая на Драка, который также выглядел ошеломленным. «И кузен», — добавила девочка шокированно. «Подожди, твое настоящее имя — Нимфодора», — сказал мальчик с чем-то вроде улыбки. Тонкс зарычала на Малфоя-младшего. «Драка, хоть мы и кузены, это не помешает мне заколдовать тебя за то, что ты назвал меня так». Это, казалось, сломало лед, и все начали смеяться. «Подождите, так вы и моя мама были сестрами? Почему она никогда не говорила мне о вас?» — спросила девочка. «Твоя мать и я были тройняшками. Твоя мать была средним ребенком, я же была самой младшей», — сказала нарцисса, прежде чем смогла остановиться. «Подождите, так у меня есть еще тетя или дядя. Кто? Почему я не знаю ни одного из них?» — быстро спросила Нимфодора. Миссис Малфой бросила взволнованный взгляд на мужа, который просто пожал плечами, что убедило ее продолжать. «Твоя вторая тетя, Беллатриса Лестриндж», — ответила волшебница. Тонкс судорожно вздохнула от такой новости. «Беллатриса Лестриндж, моя тетя», — произнесла девочка с белым, как полотно, лицом. «Да», — ответила женщина. «О, Мерлин, неудивительно, что мама никогда не рассказывала про нее», — быстро сказала Нимфодора. «Что за Беллатриса Лестриндж?» — спросил Гарри. «Она была одной из самых ярых последователей сам знаешь кого. После того, как тебе удалось победить его, она пытками довела долгопупсов до безумия. Она хотела узнать, где сам знаешь кто, полагая, что он жив. Она сидит в Азкабане уже 10 лет», — ответила девочка. «О», — сказал Поттер, неуверенный в том, что нужно ответить на это. «О, Гарри, я связана с убийцей. Нет, я связана с психопаткой», — закричала Нимфодора. «Тонкс, успокойся», — сказал Поттер. «Подождите секундочку. Это значит, что моя мать была из Блэков», — вскрикнула девочка. Нарцисса кивнула. «Мы, сестры Блэк. О, Мерлин, я связана с самой непопулярной темной волшебной семьей. Мама всегда говорила мне, что в ее семье рождались метаморфы, но она никогда не говорила, что это была за семья», — простонала Нимфодора. «Ты метаморф?» — спросила волшебница. «Да», — рассеянно ответила Тонкс. «Я тоже», — сказала миссис Малфой, изменяя платиновый цвет волос на неоново-синий. Шок девочки от новости, что она Блэк, сразу исчез, и та скопировала цвет волос своей тети. Чтобы не стоять в стороне, Поттер тоже изменил свои волосы, чтобы соответствовать их прическе. Нарцисса задохнулась от удивления. «Гарри, ты тоже метаморф», — вскрикнула нарцисса. «Да», — гордо ответил мальчик. «Но Поттеры никогда не были метаморфами», — заикаясь, произнесла женщина. «Я считаю, что являюсь первым», — произнес Поттер. «Это невозможно. Метаморфизм — генетически передаваемая способность. Ты просто не можешь быть первым, кто владеет ею», — повысила голос миссис Малфой. «Тогда, может, это от моей мамы», — небрежно сказал мальчик. «Я всегда знала это. Я всегда подозревала. Люциус, разве я тебе не говорила? Я говорила тебе, что Лили Эванс не могла рожденная», — в полный голос убежденно произнесла волшебница. «Дорогая, успокойся, ты не знаешь этого», — спокойно сказал мистер Малфой. «Люциус, он метаморф. У Поттеров никогда не было этой способности, только у Блэков, Боунсов и у Делакур. Лили могла быть косвенно связана с ними. Мы должны связаться с Гринготтсом и заказать тест чистоты крови Гарри», — продолжала нарцисса. «ГМ, извините, о чем вы говорите?» — спросил Гарри. «О, прости, дорогой, твоя мать была невероятно талантливой ведьмой. Я никогда не думала, что она маглорожденная. У нее был врожденный талант. Она обучала меня заклинаниям и была протеже у Флитвика. Я была на 7-м курсе, а она была лучшей на курсе и обучала меня. Ха, я всегда знала, что она не маглорожденная. Это доказательство», — торжествующе произнесла женщина. «Нарцисса, это ничего не доказывает. Кроме того, все знают, что Лили была протеже по заклинаниям», — сказал Малфой-старший в попытке успокоить жену. «Люциус, а как насчет того, что маглорожденная волшебница смогла стать протеже по заклинаниям?» — резко спросила миссис Малфой. «Дорогая, мы это уже обсуждали. Это несущественно», — ответил мужчина. «Скорее всего, У Лили была древняя волшебная кровь. Это могут доказать и метаморфические способности Гарри. Лили Поттер, так или иначе, происходила из чистокровной семьи, убеждала волшебница. Отец, это также объяснило бы способность Гарри говорить на парсилтанге, взволнованно произнес Драко. Люциус задумался и, наконец, сдался. Хорошо, мы отвезем Гарри на тест чистоты крови и тест наследования. Это решит все раз и навсегда. Тест наследования, тест чистоты крови, любопытно спросил Поттер. О, извини, Гарри, это ритуалы, которые гоблины проводят за довольно крупную сумму. Они покажут, есть ли у тебя какие-нибудь другие таланты, такие, как эмпатия или анимагия. Обычно их проходит в 16 лет, когда магия на более высоком уровне, но тест наследования бесплатен, а тест чистоты крови стоит значительную сумму. Обычно его проходит, чтобы подтвердить титул лорда, пояснил мистер Малфой. Ничего себе, произнес Поттер. ГМ, миссис Малфой, спросила Тонкс. «Пожалуйста, называй меня тетя Нарцисса, Нимфодора», — любезно сказала волшебница. «ГМ хорошо, тетя Нарцисса, почему моя мама никогда не говорила мне о вас? Я понимаю, почему она никогда не говорила о Беллатрисе, но о вас-то почему?» — тихо спросила девочка. Миссис Малфой тяжело вздохнула. «Нимфодора, твоя мать была хорошо, я думаю, подойдет слово мятежница». «Мятежница, моя мама?» Удивленно переспросила Тонкс. Женщина рассмеялась при виде племянницы с отвисшей челюстью. «Ах, да, у нее была неподходящая нашему семейству черта. Она была такой же, как наш кузен Сириус, который стал первым гриффиндорцем в семье Блэк. У твоей матери был брачный контракт со вторым сыном Лестринджи, но молодой Робастан был пойман как последователь темного лорда и посажен в Азкабан. Контракт был расторгнут. Никто из семьи не знает, как Анди встретила твоего отца». Тед Тонкс понравился ей. Когда Робастан попал в тюрьму, наша мать начала рассылать предложения о новом брачном контракте для Анди. В течение нескольких недель она получила положительные ответы от большого количества влиятельных чистокровных семей. Очевидно, Анди нашла одно из писем и заволновалась. Она считала, что раз Робастан за решеткой и контракт расторгнут, то она свободна. Ни для кого не было секретом, что Анди не чтила традиции семьи Блэк, описывающие, что значит быть настоящей ведьмой. Твоя мать решила, что с нее достаточно, и сбежала из дома прежде, чем мы узнали, что она вышла замуж. Мать была в ярости. Беллатриса хотела пойти и убить твоего отца за то, что он осквернил имя Блэков. Что произошло с моим отцом? Спокойно спросила Нимфодора. Мама рассказала мне только то, что его убил темный лорд. Мерлин, твоя мать многое от тебя утаила. Позволь мне для начала рассказать тебе, что твой отец был не самым умным человеком. Храбрым, да, но умным, нет. Он был из семьи маглов и не имел никакого понятия о волшебном мире и его традициях. Тед сидел в дырявом котле и говорил с коллегой о нападении их полукровки, возомнившего себя темным лордом. Он назвал темного лорда трусом, который нападает только ночью и является жалким подобием волшебника, сказала Нарцисса. Он что, хотел умереть? Закричала девочка. Я не знаю, дорогая, но за соседним столиком с твоим отцом сидел репортер, и он записал последнюю часть их беседы. Она появилась на первой полосе ежедневного пророка на следующий же день с заголовком. Владелец магазина в косом переулке называет темного лорда трусом. Само собой, темный лорд обиделся. Я не знаю, как, просто ответила волшебница. Тонкс только покачала с недоверием головой. Что произошло? Темный лорд пришел в магазин и вызвал твоего отца на поединок чести. У твоего отца, родившегося среди маглов, не было никаких знаний о том, что это. Он согласился на общественный поединок в центре косого переулка, но когда темный лорд повернулся спиной, чтобы выйти из магазина, твой отец попытался проклясть его. Это стало последней вещью, которую он сделал, сказала женщина, раздраженно качая головой. Почему? Нерешительно спросила Нимфодора. Поэтому мы, дорогая моя, и против того, чтобы маглорожденные изучали волшебство. Они не понимают наши обычаи и традиции. Вызывая темного лорда на поединок, твой отец подписал магический контракт. Когда он попытался проклясть в спину темного лорда, тот контракт и сама магия убили твоего отца за его собственную глупость, сказала миссис Малфой. Все замолчали, а девочка позволила нескольким слезам скатиться по ее лицу. Гарри собирался обнять ее, но Тонкс вышла из себя, вскочила и начала кричать. «Вы хотите сказать, что мой отец, Поттер заметил, что она выплюнула слово «отец», был достаточно глуп, чтобы оскорбить темного лорда и нарушить магический контракт. Малфой были озадачены. Потом Люциус сказал: «Мне жаль, дорогая, но это правда. Я был в переулке в тот день. Я видел, как все это произошло. Именно поэтому нарцисса знает все это». Поттер увидел, как девочка начала рыдать. «Я мама всегда говорила мне, что он умер смелым сражающимся с темным лордом», — произнесла Тонг сквозь слезы. Гарри быстро обнял ее. «Ша-ша-ша, Дора, все в порядке, все в порядке. Гарри, мой отец был трусом». Нимфадора свернулась клубком. «Он не понимал волшебство, Дора. Он родился у маглов, он не знал. Ему нельзя было разрешать ехать в Хогвартс», — мягко сказал мальчик. «Ты правда веришь в это?» — фыркнула девочка. «Я верю, Дора. Мне не нравятся маглы. Мои родственники», — Гарри выплюнул это слово, — «показали мне, что они думают о волшебстве». «Я думаю, ты прав», — подавленно произнесла Дора. «Я всегда считала, что такие люди, как мой папа, имели право изучать волшебство, но они никогда его не понимали. Они же издевались над тобой в твой собственный день рождения. Тонкс, ты для меня важнее, чем мой день рождения, ты же знаешь это», — шепнул Поттер в ее ухо так, чтобы Малфой не могли услышать. «Э, правда?» — прошептала девочка. «Тонкс, ты мой первый друг, который у меня когда-либо был. Конечно, ты для меня важнее всего», — прошептал Гарри в ответ. «Хорошо, как твой друг я говорю тебе открыть свой второй подарок», — сказала Нимфадора, возвращая улыбку, хотя мальчик видел, что она была немного натянута. Гарри улыбнулся в ответ. «Только если ты поможешь мне открыть его», — сказал именинник с усмешкой. Тонкс улыбнулась в ответ и сказала: «Только если ты настаиваешь». Два подростка быстро порвали большую обертку. Когда они сняли бумагу, Дора судорожно вздохнула. «Гарри, это Нимбус 2000, самая быстрая метла. Мистер Малфой, Люциус, я не могу принять его. Это слишком дорогой подарок», — сказал мальчик, попытавшись отодвинуть метлу. «Нет, Гарри, мы настаиваем. Драко нужен кто-то, с кем он сможет полетать. В конце концов, он получил Нимбус 2000 на свой день рождения, который был в начале лета», — сказал Люциус с усмешкой. «Да, Гарри, давай пойдем на поле для квиддича», — с улыбкой сказал Драко. «Хорошо, но прежде я никогда не летал на метле», — сказал именинник, все еще испытывая шок. «Я тоже», — рассеянно сказала девочка. «Хорошо, мы с нарциссой возьмем пару наших старых метел и будем учить вас летать». «Да, дорогая», — сказал мистер Малфой. «О, действительно, мы посмотрим, какая позиция лучше всего вам подойдет». Люциус был вышибалой в Слизерине, а я была вратарем. «Тонкс, твоя мать была охотником в Когтевране, и, Гарри, твой отец был ловцом Гриффиндора, если память мне не изменяет», — сказала нарцисса с улыбкой. «Хорошо, вперед», — сказал именинник, подпрыгнув и подняв взволнованную Гриффиндорку за собой. Глава 4. День рождения с семьей. Часть 2. Гарри и Тонкс шли за Малфоями по прилегающей к дому территории. Через несколько минут Драко остановился и сказал: «Добро пожаловать на поле Натаниэля». Поттер шумно выдохнул, посмотрев на подножье холма, на котором они стояли. В воздухе на высоте 80 метров висели 6 массивных колец и несколько трибун. Гарри никогда не видел матчей по квиддичу, но знал, что это впечатляюще, потому что Нимфадора выглядела так же, как и он. «У вас настоящее профессиональное квиддичное поле», — пораженно сказала девочка. Поттер наклонил голову и любопытно спросил: «Тонкс, что значит профессиональное поле?» «Думаю, я смогу ответить на твой вопрос, Гарри», — с улыбкой сказал Люциус. «Ты знаешь, что в обычном доме либо нет поля, либо оно не в натуральную величину. Однако мой дед, Натаниэль Малфой, был международной звездой квиддича. Перед каждым сезоном он, как правило, проводил благотворительный турнир. Приезжало много знаменитых игроков в квиддич, политических деятелей, прессы. Однажды он решил, что на таких приемах очень скучно, и построил это поле». «Ничего себе», — тихо ответил Поттер. Они дошли до центра поля и положили свои метлы на землю. Нарцисса дала Тонг старый чистый мет 7 драка. Нимфадора нервно положила его на землю перед собой. «Итак, Тонкс, у тебя были уроки полетов в Хогвартсе?» — спросил мистер Малфой. Гарри заметил, что на щеках подруги появился румянец, и она опустила голову. «Ну, я была в больничном крыле всю ту неделю, когда были уроки полетов», — ответила девочка. «Боже мой, это ужасно. В смысле, раз ты пролежала в больничном крыле неделю, «То, наверное, случилось что-то серьезное», — сказала миссис Малфой. «Это, скорее всего, было очень серьезно, дорогая. Я учился в школе вместе с мадам Помфри, и все знали, что у нее дар целительства. Она стала медсестрой на четвертом курсе», — сказал Малфой-старший. «Это было серьезно», — сказала Тонкс. «Так что произошло, дорогая?» — обеспокоенно спросила волшебница. «Моя кожа плохо отреагировала на шутку близнецов Уизли», — мрачно сказала Нимфодора. Поттер сжал свои пальцы так сильно, что они начали бледнеть. «Я клянусь, что преподам этим близнецам такой урок, который они никогда не забудут. Никто не смеет издеваться над Тонкс. Интересно, смог бы Салазар съесть их сову как закуску?» Люциус сказал, что он может вырасти в Аккамиа или что-то типа того. Гарри заметил, что Дора не хочет говорить о том, что близнецы Уизли сделали с ней. «Их сову не будем трогать. Я позволю Салазару съесть одного из близнецов», — крик Люциуса выдернул мальчика из его темных мыслей. «Проклятые Уизли! Дорогая, мне жаль, что тебе приходится терпеть их. Если они сделают тебе еще что-нибудь плохое, сообщи мне. Я состою в попечительском совете Хогвартса», — сказал мистер Малфой. «Нет, мистер Малфой, дядя Люциус, я не хочу создавать вам проблем», — быстро проговорила девочка. «Дорогая, ты часть нашей семьи, это не будет проблемой. И, если честно, лучше, чтобы у сыновей Артура были проблемы на Рождество», — с улыбкой сказал Малфой-старший. Люциус заметил непонимающие взгляды Тонкс и Гарри, которые были направлены на него после этого заявления, и пояснил. «Видите ли, у нас с Артуром Уизли никогда не складывались дружеские отношения. Уже несколько лет он пытается арестовать меня за хранение темных артефактов, представляете?» — с раздражением сказал дядя Люциус. «Я верю, что вы можете решить проблему, Тонкс. Чем больше она рассказывает мне об этих близнецах, тем больше они не нравятся мне», — мрачно произнес Поттер. «Да, Уизли – самая бедная чистокровная семья, которую я когда-либо встречал, и в материальном плане, и в отношении к традициям. Артур так одержим маглами, что иногда я думаю, что он один из них», — сказал мистер Малфой с улыбкой. «Дорогой, давай поговорим о менее серьезных вещах, например, об обучении Гарри и Тонкс полетом», — решила сменить тему его жена. «Ты права, моя дорогая. Впрочем, как всегда», — с ухмылкой сказал Малфой-старший. «Теперь я хочу, чтобы вы подняли руку над своими метлами и сказали вверх», — произнесла Нарцисса. Гарри и Нимфодора, посмотрев друг на друга и пожав плечами, сделали то, о чем их просили. Поттер был очень рад, что его метла немедленно влетела в его ладонь. Он весело улыбался, пока не заметил, что метла Тонкс даже не шелохнулась. Девочка попробовала еще три раза, но напрасно. Гарри увидел, что она снова собралась заплакать. Поттер медленно подошел к ней. «Тонкс, не волнуйся так, это всего лишь глупая метла». Дора рассмеялась и посмотрела на мальчика с улыбкой. Она попробовала еще раз с большей уверенностью. Все улыбнулись, потому что метла быстро влетела в ее ладонь. «У меня получилось», — счастливо крикнула девочка. «Поздравляю», — сказала миссис Малфой. «А теперь мы можем взлетать», — Драко с раздражением растягивал слова, но все видели, как он ободряюще улыбнулся кузине. «Хорошо, а теперь оттолкнитесь от земли, обеими руками держась за древко метлы», — произнес Люциус. «Теперь попробуйте медленно». Малфой замолчал, увидев, как Гарри и Тонкс оторвались от земли и поднялись в воздух на 60 футов, а затем выровняли метлы. Малфой быстро справились с шоком и взлетели за ними. В воздухе Нимфодора на мгновение потеряла управление, испугавшись высоты. А находившийся рядом Поттер был счастлив как никогда. Он наклонил свою метлу вперед и полетел прямо на подругу. «Это великолепно!» — выкрикнул Гарри, отпустив древко метлы обеими руками и подняв их вверх. Дора улыбнулась энтузиазму друга, и ее страх стал отступать. «Знаете, обычно на первом уроке учатся взлетать, они летают с максимальной скоростью», — сказал мистер Малфой. «Но это так классно!» — закричал Поттер, облетев поле. Он не знал как, но он мог управлять метлой так, будто она была его частью. Пока Гарри мчался по полю, делая различные воздушные финты, он не мог видеть шокированные лица Малфоев и Тонкс. «Это его дар, отец», — пораженно произнес Малфой-младший после того, как его друг, поднявшись на 40 футов в воздух, сделал сальто и нырнул вниз. «Я не удивлена, Драко. Его отец выиграл для Гриффиндора 4 кубка подряд», — сказала Нарцисса, наблюдая, как Поттер играючи выполняет все более и более опасные маневры. Дора собрала всю свою гриффиндорскую храбрость и сказала: «Хорошо, если Гарри смог сделать это с первой попытки, тогда и я смогу». С этими словами она наклонила свою метлу вперед так, как это делал Поттер, и помчалась за ним. Ей понравилось ощущение ветра в волосах. Когда она, наконец, достигла мальчика, на ее лице была довольная улыбка. «Эй, Тонкс, давай на перегонки вокруг поля», — сказал Гарри с улыбкой. «Ты проиграешь», — кинула через плечо девочка. «Пожалуй, я буду тем, кто победит», — растягивая слова, произнес Драко, взлетел и помчался за ними. «Я сомневаюсь, сын», — сказал мистер Малфой с улыбкой. «Хорошо, я буду наблюдать, чтобы удостовериться, что вы не поубиваете друг друга», — усмехнулась Нарцисса. «Гарри, Тонкс, Драко, Люциус и Нарцисса приземлились 5,5 часов спустя. Малфой-старший принес мячи для Квиддича, и они играли двое на двое, а один из них был судьей. Все закончилось тем, что Поттер и Люциус выиграли большинство игр со счетом 5-1. Когда они приземлились, Малфой-младший с улыбкой до ушей прокричал: «Мы выиграем кубок по Квиддичу в этом году». «Я думала, что первогодки не могут играть», — сказала Нимфадора с улыбкой. «Фактически в доме Слизерин всегда играют самые лучшие игроки, но обычно первогодки не могут пройти отбор. Я думаю, после твоего крестного ни один первокурсник не пробовал пройти отбор в команду, Драко», — с усмешкой произнес Малфой-старший. «Кто твой крестный?» — любопытно спросила Дора. «Северус Снег», — с усмешкой ответил кузен. Лицо девочки, должно быть, исказилось от шока, потому что Малфои взорвались в припадке смеха. «Что плохого в Северусе Снегге?» — спросил Гарри у Тонкс. «Он преподаватель зельеварения в Хогвартсе. Он просто ненавидит меня», — ответила Нимфадора. «Почему? Ну, достаточно того, что я Гриффиндорка. Ну еще я очень неуклюжая», — грустно сказала Дора. «По-моему, нет», — утешил Поттер. «Ну, ГМ, я действительно удивлена, что ничего не натворила рядом с тобой», — сказала девочка, немного покраснев. «Дорогая, я могу объяснить твою неуклюжесть», — с улыбкой сказала миссис Малфой. «Правда?» — с надеждой спросила Тонкс. «Могу я спросить, ты была в своем естественном облике рядом с Гарри и меняла только черты лица и цвет волос?» — спросила Нарцисса. «Да, в последнее время я изменяла только цвет и длину волос», — ответила Нимфадора. «Дорогая, когда ты изменяешь большую часть своей внешности, например, мышечную массу или рост, твой центр тяжести смещается. Чтобы приспособиться, тебе нужно время, и, если ты продолжишь перевоплощаться, ты будешь полностью изменять себя, даже в своем настоящем облике», — сказала Нарцисса, улыбаясь. «Почему никто не говорил мне об этом прежде?» — воскликнула Дора, размахивая руками. «Ну это коммерческая тайна», — с улыбкой ответила ее тетя. Гарри только улыбнулся, смотря на подругу, которая дулась из-за незнания информации о метаморфах. «Хозяин, мы готовы уходить от кроликов», — Поттер посмотрел вокруг, прежде чем увидеть скользящего к ним Салазара. «А, Салазар, как прошла твоя охота?» — прошипел мальчик. «Хорошо», — прошипел Салазар, и Гарри, подобрав его, обернул вокруг своей шеи. «Так мы можем уйти», — снова прошипел Салазар. Поттер посмотрел на свои часы и кивнул. Они должны были вернуться до того, как миссис Тонкс вернется с работы. «Тонкс, уже почти 6 часов, нам пора уходить», — сказал мальчик. «Мерлин, я не могу поверить, что уже почти 6. Куда ушло время?» — спросила Нимфадора. «Ха, время прошло, пока мы с тобой играли против Гарри и отца на поле», — ответил кузен с улыбкой. «Я все еще считаю, что ты хорошо играл, Драко», — похвалил Люциус. «Да, отец, счет 5-1, это нормально, ведь только в последнем тайме мы с Тонкс поняли вашу хитрую стратегию игры», — с усмешкой сказал Драко. «Да, я никогда не видел, чтобы для победы в последнем тайме вратаря выставляли в роли охотника», — упрекнул его Люциус. «Но ведь это сработало, не правда ли, ведь счет 11-9, все же победа, отец», — сказал Драко. «Да, это победа», — согласился Люциус. «Когда, наконец, пришло время уходить, мистер Малфой дал Дори и Поттеру портал с координатами парка, которые ему сказала девочка. Помните, что второй портал перенесет вас двоих к Гринготтсу завтра днем в 13:00, для того чтобы Гарри успел пройти все тесты», — напомнил им Малфой-старший. «Мы помним, сэр, и спасибо за самый лучший день рождения, который у меня когда-либо был», — сказал мальчик, пожимая руку мистера Малфоя. «Нам это было несложно, Гарри», — сказал Люциус с улыбкой. Пока Поттер прощался с Малфоем-младшим, Нимфадора и миссис Малфой прощались между собой. «До свидания, «Тетя Нарцисса», — сказала Дора со слезами на глазах. «До свидания, Нимфодора», — ответила женщина, освобождаясь от объятий племянницы. «Вы придете в Гринготтс завтра?» — спросила девочка, приложив все усилия, чтобы не назвать ее по имени. «Приду, увидимся там. Иди, ты должна вернуться домой прежде, чем Анди начнет волноваться. И помни, ничего не говори своей матери. У нас с ней не лучшие отношения», — печально сказала волшебница. «Я не скажу», — заверила Тонкс, взялась за портал и исчезла вместе с Гарри. Графство Суррей, Англия. Дети появились в парке между домами и медленной походкой направились в дом Тонксов. «Ну, это была интересная вечеринка», — тихо сказала Нимфодора. «Тонкс, ты в порядке после всего, что тебе рассказали?» — с беспокойством спросил мальчик. «Нет, не совсем так, Гарри. Я считала, что мой отец был своего рода героем, что он боролся против великого и ужасного темного лорда, но он был трусом, Гарри, лживым трусом. Моя мама лгала мне о нем. Я не знаю, как буду смотреть ей в глаза», — сказала Дора, и несколько слез скатились по ее щекам. «Тонкс, твоя мама, наверное, пыталась защитить тебя от правды. Легче было сказать, что твой отец умер, сражаясь с темным лордом, чем то, что его убила собственная магия из-за нарушения магического контракта», — ответил Поттер. «Я знаю и даже понимаю, зачем она сделала это, Гарри, но все равно считаю, что мама должна была сказать мне правду», — печально произнесла девочка. «Ты права, она должна была сказать тебе правду», — ответил мальчик. Еще некоторое время они шли в тишине, как вдруг Нимфодора спросила: «Что ты думаешь о тете Нарциссе?» «Я считаю, что она очень хорошая, Тонкс. Тебе повезло иметь таких хороших родственников, как Малфой», — ответил Поттер с улыбкой. «Я знаю, Драко хорошо ко мне отнесся, несмотря на то, что я учусь в Гриффиндоре. Думаю, что никогда бы не познакомилась с ними, если бы не ты, Гарри», — сказала Дора. «Тонкс, ты не права. Ты видела, как загорелись глаза твоей тети, когда она поняла, кто ты? Она счастлива, что у нее есть племянница. Если Малфой за что-то и любит меня, то только за то, что я вернул тебя в их семью», — возразил мальчик. «Но, Гарри, я не чистокровная», — сказала девочка. «Я тоже, Тонкс. Смотри, они многое понимают в чистоте крови, и, буду честен, я могу понять почему. Мне действительно не нравятся маглы. У меня никогда не было причин любить их. Я не доверяю им. Все, что они показали мне, — это жестокость. Я знаю, лицемерно говорить, что я ненавижу маглорожденных, когда моя собственная мать одна из них. Но, Гарри, тогда ее не было бы, а если ты чистокровный, тогда не было бы только меня», — тихо сказала Нимфодора. Поттер остановился и схватил подругу за плечо. «Эй, Тонкс, независимо от того, что покажут тесты, я всегда буду считать тебя равной. Твоя мать чистокровная, она воспитывала тебя, когда твой отец умер, а ведь тебе было меньше года. Ты знала о волшебстве всю свою жизнь, и отец твой не был маглом. Он знал про магию и колдовал сам. Как я понял, ты чистокровная ведьма. Если хочешь, я лично пошлю письмо главе рода Блэк, чтобы они признали тебя членом семьи. То, что твоя мать сделала ошибку и была изгнана, не означает, что и ты наказана», — строго сказал мальчик. Дора не могла не улыбнуться. «Спасибо, Гарри, но это не обязательно. Я рада, что ты мой друг, но я не хочу быть в центре внимания». «Я рад», — сказал Поттер с улыбкой. И они подошли к входной двери дома Тонксов. Дом Тонксов, Суррей. Гарри проснулся следующим утром от громкого стука. Нимфодора барабанила в его дверь, чтобы он проснулся. Мальчик перевернулся на другой бок и посмотрел на часы. 9:40 утра. «Почему она будет меня так рано?» — спросил Поттер на Парсилтанге. «Я не знаю, но если она повторит», — угрожающе зашипел Салазар, лежавший у подножья кровати. «Расслабься, друг мой, ты можешь и дальше спать», — сказал Гарри, вставая. «Хорошо, я еще посплю». Мальчик принял душ, который разбудил его окончательно. Он наделся и спустился вниз, где встретил Дору, которая взволнованно подпрыгивала. Ее учебники лежали на столе. «Гарри, это замечательно, это классно», — воскликнула она. «Тонкс, говори помедленнее». «Что замечательно, что классно?» — спросил Поттер. «Ой, извини». «Прочитай», — сказала девочка и дала ему письмо. Мальчик взял его у подруги и начал читать. «Дорогие кузины Нимфодора, ты мне ничего не сделаешь, я далеко от тебя, и Гарри. Вчера вечером, когда вы уже ушли, отец узнал некоторые довольно интересные новости. Этим летом одна ненормальная маглорожденная ведьма попыталась выполнить несколько заклинаний из учебника первого курса, и у нее получилось. Самое главное то, что министерство не засекло применение волшебства в ее доме. Один местный сквиб заметил, что брови ее родителей исчезли, и доложил в министерство. Отец говорит, что следящие чары устанавливают в Хогвартсе, а не тогда, когда мы покупаем палочки. Это значит, что наши с Гарри палочки не будут отслеживаться, пока мы не поедем в Хогвартс. Мы сможем колдовать в течение месяца. Отец уже начал показывать мне основные заклинания. Я сразу же послал к вам сову. Кузина Нимфадора может использовать твою, Гарри, палочку, чтобы практиковаться в заклинаниях второго курса и учить тебя заклинаниям первого курса, потому что уже их проходила. Отец сказал, что вы двое можете приехать к нам в любое время и что сегодня днем в Гринготтсе он даст вам портал. Подумай, как классно будет, если мы приедем в Хогвартс и будем уметь делать все первые чары по заклинаниям и трансфигурации, Гарри. Мы, наверное, будем самыми лучшими студентами на курсе, ведь мы уже будем знать основы. Кузина Тонкс, ты можешь использовать палочку Гарри или мою, если приедешь в поместье, и сможешь изучить несколько проклятий, чтобы использовать их на близнецах. В любом случае встретимся в Гринготтсе сегодня в 13:00, Драко. Поттер опустил письмо, и на его лице появилась улыбка, обращенная к Дори. «Итак, профессор Тонкс, что мне делать?» – любопытно спросил он. Нимфадора немедленно начала учить его заклинанию левитации, пчелиному сглазу, трансфигурации спички в иглу. Как только Поттер понял, что запомнил все движения, он стал прилагать все усилия, чтобы выполнить заклинание. К сожалению, его перо поднялось не очень высоко. Пчелиный сглаз был похож на чары щекотки, и только его иголке удалось стать серебряной. Мальчик практиковал эти три простых заклинания до 11:40, затем отдал свою палочку девочке, чтобы она могла потренироваться в заклинаниях и трансфигурации для второго курса. Гарри был потрясен тем, как легко Дори удавались заклинания и трансфигурация. Даже с чужой палочкой ей удалось превратить пучок спичек в домино всего лишь после 20 минут практики. Поттер был очень рад, что Тонкс объясняла ему шаг за шагом все, что делала. Мальчик записал все подсказки, которые давали Гриффиндорки профессор Флитвик и профессор МакГонагалл.